Глава 53. Планы Олли. На занятии по контролю над способностью X преподаватель объяснял различные тонкости, касающиеся регулирования энергии, особо подчеркивая, что для способности разного типа используются разные способы. Далеко не все виды способностей поддаются точному контролю. Некоторые могут проявиться в полной мере только если вся их энергия выбрасывается мгновенно. Но, тем не менее, ими можно управлять. Для этого существует множество способов, однако описание в учебниках – это безжизненная теория. Только путем анализа и практического применения можно найти способ, подходящий лично каждому. Правда, во время практики Джан Шань показал, что кое-чего добился, а вот Ван Джен проявил себя довольно посредственно. На протяжении всего занятия он был какой-то рассеянный, как будто его мысли витали очень далеко. После урока Ван Джен и Джан Шань заметили, что малышка Олли пристроилась позади них и идет следом. «Эй, Олли, ты разве не идешь домой?» «Мне надо тренироваться с Ван Дженом. Как я буду тренироваться, если пойду домой?» — удивилась Олли. Джан Шань слегка обалдел. Ван Джен тоже растерялся. Несколько часов назад он согласился на это, не задумываясь, но максимум, на что он рассчитывал, это немного подучиться друг у друга. Однако, похоже, Олли собралась, как Джан Шань, повсюду ходить с Ван Дженом и тренироваться вместе с ними. «Малышка Олли!» Джан Шань кашлянул. «Хм, а ты не боишься, что Али Вейдус, узнав об этом, может начать ревновать?» Олли на какое-то время задумалась. «Почему?» У нее был такой непонимающий вид, что Ван Джен и Джан Шань переглянулись, не находя слов. «Может, у них там в обедании все по-другому?» Возле тренировочного полигона было полно народа. Похоже, все бросились тренироваться с невиданным прежде энтузиазмом. Многие площадки стали местами общего пользования. Для студентов желтого ранга были установлены нормы, позволяющие принять участие в соревновании. Требовалось дать тест на управление мехом не ниже 7 уровня, при этом первый уровень считался самым высоким. Те, кто в предыдущие несколько дней не смог пройти, теперь выстроились у входа на площадке для новичков, и здесь образовалась целая очередь. «Блин, откуда столько народа? Что за фигня? И что мы теперь будем делать?» — воскликнул Джан Шань. «Как им теперь заниматься?» Ван Джен ненадолго задумался. «Идите за мной!» Джан Шань и Олли вслед за Ван Дженом направились ко входу соседнего полигона. Ван Джен решил действовать наугад. Вдруг получится. И действительно получилось! По коду доступа его Скайлинка они беспрепятственно прошли внутрь, но этот полигон явно не предназначался для студентов-новичков. Несколько старшекурсников были заняты тренировкой, условия здесь оказались гораздо лучше, чем на желтом уровне, имелось много индивидуальных площадок. Ван Джен, Джан Шаням и Олли выбрали одну из них. «Чёрт возьми, Ван Джен! Почему у тебя такой высокий уровень доступа?» — удивился Джан Шань. «Чтоб ты мне завидовал!» Ван Джену неохота было сейчас объяснять, что к чему. К тому же этот парень, скорее всего, захочет получить такой же уровень доступа, но в кафе путешествия не принимают по знакомству. Подумав об этом, Ван Джен вдруг вспомнил о Сяо Фэй. В последнее время он только и размышлял о том, где бы раздобыть денег. Деньги – такая вещь. Сколько бы их ни было, все равно не хватает. На данный момент положение было не совсем безнадежное. Но компании King требовался очередной приток капитала. А он как раз и являлся самым крупным акционером, так что не стоило надеяться на других, требовалось найти какой-то выход самому. Что касается закладывания акций, то сейчас они уже вряд ли имели хоть какую-нибудь стоимость, так что это было бессмысленно. Вот уж действительно головная боль. Иногда Ван Джен подумывал, вот бы можно было продать кубик Рубика, пожалуй, он смог бы принести приличную сумму. Джан Шань и Олли уже готовились к тренировке. Площадка, которую они выбрали, была просторной и отлично оборудованной. Правда, Джан Шань все еще возмущался по поводу неравенства. Эти старшекурсники черного ранга пользуются слишком большими благами. Олли в соседней раздевалке переоделась в спортивный костюм. Сняв свои очки, она словно мгновенно превратилась в другого человека. Джан Шань не находил слов. В этой девчонке как будто уживаются две совершенно разные личности. Это непостижимо. Олли тем временем начала разминку. Она сделала одно за другим несколько сальто в воздухе, сопровождая их громкими выдохами, похожими на фырканье. Однако Джан Шаня это вовсе не рассмешило. Глядя на кувыркающуюся в воздухе девушку, он чувствовал мощную силу в каждом ее движении. Попасть к ней под руку означает, если не смерть, то тяжелые увечья. Особенно пугающей была ее высокочастотная атака. Способность Икс у нее просто зверская. Глядя на Олли, Джан Шань ощутил такой азарт, что не удержался и закричал. «Олли! Дай-ка старший брат проверит, каковы твои успехи!» С этими словами Джан Шань выскочил на площадку. Недавно освоенный им новый стиль боя «Бешеная скоропись» напоминал стремительные и легкие движения кистью, которые делает мастер каллиграфии. Хотя название «Скоропись» могло показаться неподходящим для стиля боя, Джан Шань считал, что в нем есть особая сила. Он решил развивать эту технику и довести ее до высочайшего уровня. Глаза Олли сверкнули ледяным блеском. Одним рывком, мгновенно оказавшись перед Джан Шанем, она нанесла незатейливый, но мощный прямой удар кулаком. Джан Шань не решился принять его на себя. Он же не дурак! Сменив шаг, он отскочил в сторону, но от малютки Олли не так-то легко было избавиться. Шаг за шагом она преследовала Джан Шаня, так что ему приходилось несладко. Со стороны могло показаться, что ничего особенного не происходит, но для того, кто сам находился на площадке, ощущения были не из приятных. Волей-неволей Джан Шаню пришлось использовать способность Икс, чтобы ускользнуть из зоны атаки Олли. Обнаружив его исчезновение, Олли слегка остолбенела. «Это же пространственное перемещение?» «Хе-хе, а я разве не говорил тебе, что я очень крутой?» Олли нахмурила брови. Над землей пронесся вихрь, и она мгновенно оказалась возле Джан Шаня. Вух! Мощный удар кулаком заставил его измениться в лице. Эта девчушка настроена серьезно. Если попадешь под такой удар, сразу отправишься в больницу. Джан Шань тут же снова пустил в ход свою бешеную скоропись. Причудливо извернувшись, он непостижимым образом ускользнул из-под удара. Ван Джен с облегчением перевел дух. Войдя в это состояние, Джан Шань, по крайней мере, не должен проиграть слишком уж быстро. По стилю оба бойца резко отличались друг от друга. В то время как Джан Шань выписывал на площадке причудливые узоры, движения Олли были простыми и незамысловатыми. Однако не вызывало сомнений, что Олли гораздо сильнее Джан Шаня. Прошло совсем немного времени, и Джан Шань в этом убедился сам. Бам! Довольно долго ему удавалось уклоняться, но все же мощный удар настиг Джан Шаня, отбросив его на 7 или 8 метров. «Нечего было себя нахваливать, братец Джан Шань!» Очень серьезно заявила Олли. Джан Шань схватился за живот, скривившись от боли. «Это дискриминация! Ван Джену вон можно что угодно тебе говорить и ничего! А мне и немножко похвалить себя нельзя!» «Он сумел меня победить! Он может говорить что угодно по праву победителя!» Ответила Олли. Абиданцы вообще очень серьезная нация. Видимо, у них в мозгу не хватает чего-то, что отвечает за юмор. Бедняга Джан Шань погрустнел. Да, ему пока что не победить Олли. Но все же он не падал духом. Если подумать, сколько людей раньше было сильнее его, и где они теперь? Разве он не оставил их далеко позади? Снявшие очки Олли выглядела необычайно серьезно. Когда Ван Джен помахал ей рукой, подзывая к себе, она с серьезным видом подошла и, задрав голову, очень серьезно уставилась на него. Ван Джен рассмеялся. «Зачем такая суровость? Девушки должны чаще улыбаться!» Олли зависла, задумавшись. «Почему?» На этот раз пришла очередь Ван Джена немного зависнуть. «А разве нужна причина?» «В обедании женщины и мужчины на равных должны проходить военную службу, а на службе нет разделения по полу и возрасту, есть только солдаты. Главное – это сила!» – заявила Олли. Ван Джен закатил глаза. «Боже мой!» Он всегда считал свое детство трудным, но оказывается, он и не знал настоящих трудностей. Тем, кто родился в обедане, действительно не позавидуешь. Я хочу сказать, что дух должен быть твердым, а чувства раскрепощенными. Вот настоящий путь к совершенству. А быть целыми днями зажатым вредно для здоровья, особенно девушкам, пояснил Ван Джен. Олли кивнула, но вид у нее был непонимающий. «Твой повелитель небес больше подходит мужчинам, чем девушкам. Девушки в силу своей конституции не могут в полной мере использовать все преимущества этого боевого стиля», — сказал Ван Джен. Олли опять кивнула. «Да, но я умею только это». Ван Джен помотал головой. Олли очень откровенно и непосредственно. Однако, когда девушка использует в бою такие размашистые движения, это не дает проявиться ее ловкости и подвижности. Если противник относительно слабый, то еще ничего. Но стоит ей столкнуться с равным по силе противником, как сразу обнаружатся ее недостатки. «Сразу вводить большие изменения не нужно. Да, я боюсь, и не получится», — ответил Ван Джен. Олли уже столько лет занималась этой техникой рукопашного боя, так что если теперь все менять, это перечеркнет все ее прошлые достижения. «Нам нужно только немного откорректировать твой стиль, и все будет прекрасно. Повелитель Небес помог тебе заложить очень хорошую базу. Вот только не нужно во время боя действовать так прямолинейно. Когда очень здоровый и сильный мужчина так дерется, еще ладно. Но ты по натуре совсем не такая. Я могу восполнить свои недостатки за счет способности X», — сжала кулачки Олли. «Я уверена, что я ничуть не хуже мужчин». Способность X могла придать Олли ускорение, мгновенно делая ее атаку высокочастотной. Видимо, Олли тоже отрабатывала это на многочисленных тренировках. Способность такого типа создает тяжелые нагрузки на организм. Глядя на хрупкое телосложение Олли, трудно было представить, что ей пришлось вынести ради такой стойкости. Все-таки абиданцы – настоящие психи. «Ну хорошо, давай попробуем прямой удар. Бей изо всей силы!» – с улыбкой предложил Ван Джен. Олли отрицательно замотала головой. «Без защиты ты получишь травму?» Стоявший рядом Джан Шань возмутился. «Что за дела? Меня же ты била со всей силы! Давай врёшь как следует этому парню! За это я буду называть тебя сестренкой. Не надо меня так называть!» Решительно отказалась Олли, и нежное сердце Джан Шани в очередной раз оказалось разбито. «Да не волнуйся, я ж знаю, что делаю. И потом, у нас нет другого пути, чтобы двигаться вперед. Ты ведь хочешь стать сильнее?» Усмехнувшись, сказал Ван Джан. Малышка Олли закусила губу. «Хорошо, но если ты покалечишься, я не виновата!»